Часть третья. Солдатам то и дело приходилось, навалясь, вытаскивать из грязи телеги и пушки. Много дней дул ветер с запада, куда, медленно растянувшись на сотню верст, двигались войска генералов Вейде и Артамона Головина. Репнинская дивизия никак не могла еще тронуться из Москвы. Шли 45 тысяч пеших и конных и 1010 телег. Студеные туманы волоклись по верхушкам леса, дождь сбивал последние листья с берез и осин, в синеватой грязи разъезженных дорог колеса увязали по ступицу, кони ломали ноги, по всему пути валялись раздутые чрева, задранные ноги конской падали, люди молча садились на гребни канав, хоть убивая их насмерть. Особенно оказались нежные иностранные офицеры, давно послезались с сёдел, в мокрых плащах, в мокрых приках, дрожали среди рухляди под рогожными верхами повозок. Из Москвы войска выходили нарядными, в шляпах с перьями, в зеленых кафтанах, в зеленых чулках. К шведской границе подходили босыми, по шею в грязи, без строя. Когда огибали Ильмень озеро, вздутые воды, хлынув на луговой берег, потопили много обозных телег. От великого беспорядка обозы не поспевали, путались, на стоянках нельзя было разжечь костров. Сверху дождь, снизу топь. Хуже злого врага были конные сотни дворянского ополчения. Как саранча растаскивали съестное из окрестных деревень. Проходя мимо пеших, кричали: «С дороги, сиволапые!» Алексей Бровкин, капитан в передовом полку фон Шведена, лаялся и не раз дрался тростью с конными помещиками. Трудов и тяготы было много, порядка мало. Передовое войско вышло из грязи только у реки Луги, близ границы, и здесь стало лагерем, поджидая обозы. Разбили палатки, кое-как сушились. Солдаты вспоминали азовские походы, некоторые ратники помнили походы Василия Голицына в Крым. Сравнить нельзя идти вольными степями на теплый юг. С песнями, помнится, шли. А это что за земля? Болото угрюмое, тучи да ветер. Много слез придется пролить, воевать эту голодную землю.